Глава 22. На что похоже скверно. Проснувшись, я некоторое время лежал, не открывая глаз и прислушиваясь к ощущениям. Мне было тепло, спокойно. И еще странное полузабытое чувство, щекотавшее внутри, как пузырьки игристого вина. Счастье? Да, несомненно, я ощущал себя счастливым. Источник этого счастья завозился под боком, и я, не сдержав улыбки, открыл глаза. Кассандра спала, положив голову мне на плечо. Теплое дыхание согревало кожу. Край покрывала сполз, обнажив ее спину и край бедра. И одного взгляда на них хватило, чтобы вновь загореться желанием. Пару мгновений я балансировал между тем, чтобы поддаться ему и дать Кассандре поспать. Эта ночь измотала ее. Я измотал. Или она меня. Губы сами собой сложились в улыбку. Мы слишком соскучились друг по другу, чтобы сдерживать чувства. Подумав, я поцеловал Кассандру в висок. Пока не ласка, лишь намек на нее. Моя жена тихо вздохнула во сне. Ее ноготки слегка царапнули кожу на моем животе. Живот мигом напрягся. Пожалуй, все же придется разбудить. Я поднял руку, чтобы погладить изогнутую спину, и замер. Ощущение чужих шагов заставило скверну внутри поднять голову. А ведь этой ночью я почти не ощущал ее, словно чудовище внутри исчезло, оставило меня. Но нет. Скверна по-прежнему была рядом. И она рычала внутри, желая сорваться с поводка. Я отпустил ее. Шестикрылая тьма скользнула прочь и очутилась в коридоре. Я видел его, хотя оставался в постели, глядя на свисающие с потолка ветви. И в то же время осматривал стены за дверью. Мир выглядел иначе, словно подернутый туманом и резкими тенями. Скверна снова переместилась, и глазами безглазого монстра я увидел чужой дух. Белое развивающееся платье до пят, такие же белые волосы поверх. Огромные распахнутые глаза. Дух отличался от живой женщины, казался моложе, но я узнал этот образ. И скверно узнала. Она рванула к фантому, и тот отшатнулся. Глаза на прозрачном лице стали еще больше, а лицо исказилось от страха. В отличие от живого человека, дух не мог скрыть истинных эмоций, и все они легко читались в искаженных чертах. Страх. Паника, изумление. «Заблудились, ваше святейшество?» — беззвучно произнес я, но Аманда это услышала. Белесое лицо стало серым. Дух дрогнул в приступе ужаса. Она не верила, что подобное возможно, что я увижу ее. Скверно, словно играя, вытянулась, став еще больше. Крылья не помещались в коридоре, кончики терялись за стенами. Полы балахона, укрывающего нечеловеческое тело, трепетали, словно от невидимого ветра. В этом мире теней и душ все было призрачным, но боялась Аманда по-настоящему. Безглазая вытянутая морда скверно опустилась, длинная шея изогнулась. «Не смейте! Сюда! Приходить!» Скверно выпростала когтистую лапу, и дух Аманды взлетел, словно его подкинул поток воздуха. Платье закрутилось вокруг ног, волосы растрепались, и белесый силуэт сдуло прочь, втягивая обратно в плоть. Я услышал, как клацнули зубы живой Аманды и как она выругалась у себя в карцере. Скверна оставила у ног женщины пепел и исчезла, возвращаясь ко мне. Зависла на миг сверху, словно рассматривая меня и спящую Кассандру. Мне почудилось, что я услышал тихий, удовлетворенный вдох. И чудовище снова исчезло, словно его и не было. Только сноп искр разлетелся веером, оседая на белой коже моей жены. «Они не колют», — не открывая глаз, пробормотала Кассандра, и я ошарашенно моргнул. «Что?» «Искры. Не колют. Ласкают кожу. Это приятно». Я подхватил ее под ягодицы и притянул к себе, впиваясь в губы поцелуем. Сразу жадно, горячечно. На нежность сейчас не было сил, Я желал ощутить Кассандру сразу и так полно, как только смогу. Она ответила тут же, не разомкнув глаз, но жадно погрузившись в поцелуй. Ее руки гладили мои плечи. Потом опустились ниже. Кассандра тоже хотела получить все, что можно. Перекинула ногу через мои бедра и уселась сверху, сбрасывая покрывало. Белые волосы рассыпались по плечам. Свет обрисовал идеальное тело. И мне показалось, тоже жадно, словно как и я, он хотел проникнуть ей под кожу. Моя жена глянула сверху вниз, как королева на троне, и сжала мои бедра. А потом одним грациозным слитным движением соединила наши тела. Я издал стон и поразился, как греховно это звучит. Впрочем, у Кассандры стоны выходили такими, что мой разум тут же покидал голову. Она облизала кончиком языка свои губы, дразня меня. «Доброе утро, муж!» Я не смог ответить, потому что Кассандра начала двигаться. Она почти танцевала, и это было слишком хорошо и слишком порочно. Слишком для меня. Смотреть на ее изгибающееся тело, на ее приоткрытые губы. О, да, слишком. Я рывком перевернул ее, пригвоздил своим телом к кровати, сжал ладони. И уже сам начал задавать ритм, ускоряясь с каждым мигом. Потом мы лежали, успокаивая дыхание, и Кассандра водила по черным письменам на моей груди. Пробежалась пальчиками по буквам, рисункам. Потом коснулась моего браслета. Никогда такого не видела. Черная нейропанель. Удивительно. Удивительно, что ты совсем меня не боишься, заметил я. Она приподнялась на локте и насмешливо фыркнула. «Бояться тебя? Вот еще. Этого не случится, даже если ты станешь чудовищем, и у тебя вырастут рога». «Если у меня вырастут рога, дорогая жена, я надеру тебе зад». «Ого! Святоша знает слово «надеру»?» «И слово «зад».» Я многозначительно подвигал бровями, ощущая, как уголки губ ползут вверх. «С Кассандрой всегда так». Даже конец света она способна превратить в увлекательное зрелище. «Прямо надерешь?» — загорелись восторгом ее глаза. Знаешь, муж, а ведь в Равилоне был не только принц, еще и король пустыни. Слегка сбрендивший, конечно, но это уже детали. Мне пришлось танцевать для него. Практически полуголый, заметь». Я издал что-то похожее на рычание, рывком перевернул Кассандру и шлепнул ее пониже спины. Кассандра начала хохотать, как ненормальная. Я не сдержался и укусил рядом с быстро тающим следом от моей ладони. Некоторое время мы барахтались, то кусаясь, то целуясь, то щекоча друг друга. Простыни и покрывала сбились комком. Мы запутались в тканях и рухнули на пол. Улыбаясь, заползли обратно и сплелись, словно две лианы, не желающие расти друг без друга. «Вот бы сейчас выйти наружу, а там река Мун и старый монастырь, да?» Я покачал головой. «Мне хорошо и здесь. Здесь, сейчас, с тобой». «И мне». Она мягко коснулась моих губ. «Неважно где». В одном Кассандра была права. Нам не хотелось возвращаться в реальность. Хотелось растянуть этот миг, сделать его бесконечным. Но мы оба знали, что это невозможно. «Аманда хотела тебя увидеть», — сказал я. «Она приходила?» «Не воплоти. Похоже, это нечто вроде фантома духа». «И ты его увидел?» «Не я. Скверно». Я задумчиво посмотрел в потолок. «Знаешь, это странно, но с твоим возвращением я чувствую себя как-то иначе. Я словно бы стал сильнее и более цельным. Не понимаю, как объяснить». «Просто я твоя судьба и невероятная любовь, муж мой», — насмешливо протянула Кассандра, но ее взгляд тоже стал задумчивым. А потом она тряхнула головой и хмыкнула. «Ладно, я хочу это увидеть». «Это?» — приподнял я бровь. Она красноречиво посмотрела пониже моего живота и широко улыбнулась, когда мое тело отреагировало. «Это я уже видела. Во всех подробностях. Теперь я хочу увидеть скверну. Может, я найду для тебя более интересное развлечение?» «Август», — она стала серьезной. «Я не испугаюсь». А потом спрыгнула с кровати, придерживая покрывало, словно мантию. «Ну, я жду». Я остался сидеть, привалившись спиной к изголовью. Выпускать скверну не хотелось. Я знал, как она влияет на людей. Даже тех, кто кажется подготовленным. Я все еще помнил Брайана, упавшего на колени и умоляющего истинно духа спасти его. Но Кассандра иная. И еще очень упертая. Она ведь не отстанет, пока не получит то, что желает. Вздохнув, я отпустил контроль. Солнечный свет на миг померк из-за разлившейся тьмы. Она заполнила всю комнату, а потом собралась в фигуру напротив Кассандры. Вытянутое тело, похожее на человеческое, и облаченное то ли в икрау, то ли в ниспадающее платье. Голова без лица. Потоки тьмы, словно бесконечные волны стекающего дегтя, отчего силуэт колебался и менялся. И три пары крыльев за спиной. Я удивленно моргнул. Оскаленной морды не было, как и когтистых лап. И сама фигура казалась более темной и цельной, несмотря на струящиеся потоки мрака. Кажется, скверна наконец избрала свою форму. Или рядом с Кассандрой она стала более завершенной? Моя жена медленно протянула ладонь. Кончик ее пальца коснулся тьмы. Я напрягся, но скверна не пошевелилась. «Это похоже на... Люция», — удивленно прошептала Кассандра. «Статую в Ананквирхе. Я выкрасила изваяние в черный цвет и считала своим другом. Она разумна?» Я покачал головой. Скверна не мыслит, но чувствует. Реагирует на мои эмоции. Я долго пытался найти определение тому, как ощущаю ее, но так и не смог. У людей нет слов для подобного симбиоза. Мы с ней одно целое. Она словно еще одна часть меня. И в то же время может существовать отдельно. Это трудно объяснить. Аманда уверяет, что однажды скверна поглотит меня, что иного не дано. Потоки тьмы усилились. Темная фигура смялась и растеклась, а потом исчезла. Впервые исчезла сама, хотя обычно я прилагаю усилия, чтобы загнать ее в ловушку моего тела. «Этого не случится!» Кассандра запрыгнула на кровать и поцеловала меня. «Я за тобой присмотрю. А сейчас надо навестить Аманду и позавтракать. Я умираю от голода». Я вздохнул с сожалением. «Да, пора возвращаться в реальный мир».